Глава 15. Утро понедельника приносит мне неожиданный сюрприз в лице Фабио, пришедшего в хранилище книг. Мы здоровались, когда я заходила в библиотеку, поэтому его появление точно не визит вежливости. Я делаю вид, что ничего необычного не происходит, и продолжаю методично расставлять на полках уже просмотренные старинные талмуды. Увы, в них тоже не нашлось ничего об артефактах переноса. «Позволь, я тебе помогу». Он помогает мне с особенно тяжелыми книгами, но не уходит, продолжая стоять рядом. Я молчу, хотя мне ужасно интересно, что привело его сюда. С удивлением отмечаю, что у меня больше нет каких-то особых эмоций по отношению к этому мужчине. Просто коллега, не приятель, не друг. «Тиль, не жаль, что я себя так повел», — наконец заговаривает Фабио. Явно нервничает. Это видно потому, как он поправляет свой и без того идеально сидящий галстук. «Я понял, что ты была права». «Да? В чем именно? Меня вдруг неприятно царапает эта понебратская Тиль, и я хмыкаю про себя». Надо же, раньше он всегда называл меня так, и я не обращала на это внимания. «Мы ничего дурного не делали», — чопорно отвечает мужчина, поджимая губы. «Лорд Ашхар не имеет права указывать, как нам проводить свободное время. Я изучил устав Академии несколько раз и не нашел там даже намека на подобное правило». На мгновение меня посещает острое желание рассмеяться или открыть Фабио глаза на происходящее и сказать, что лорд Ашхар может в любой момент изменить устав, а то и вообще сжечь его и заставить неугодных съесть пепел. Но, глядя на мужчину с каштановыми волосами, я понимаю, что не хочу его пугать, поэтому просто пожимаю плечами. Такая неопределенность Фабио явно не устраивает. «Что, если нам выбраться в город на следующих выходных?» Внезапно предлагает он. «Можем просто погулять. Говорят, новая набережная очень красива. Или заглянем на весеннюю ярмарку, покатаемся на карусели. Что скажешь?» «Я подумаю», — киваю я, не спеша давать обещаний. Кажется, Фабио разочарован. Он явно ждал другого ответа. Его взгляд выглядит напряженным и немного растерянным, но он находит в себе силы мне улыбнуться почти как раньше. «Я буду ждать», а после уходит. Я задумчиво смотрю вслед его удаляющемуся силуэту. Фабио среднего роста, худощавый и подтянутый, одет в добротный костюм из верольской шерсти с кожаными нашивками на рукавах. Он интересный собеседник, начитан, умен, этого у него не отнять. Симпатичен, с этими своими каштановыми кудрями и зелеными глазами. И в другой раз я бы, не задумываясь, приняла его приглашение погулять, тем более за окнами вовсю цветет весна, но... Я отворачиваюсь со вздохом, вновь возвращаясь к книгам. Проблема в том, что я не уверена, что хочу куда-то идти с Фабио. И дело не только в том, что однажды он уже испугался Грегора, и не в том, что дракон запретил мне общаться с другими мужчинами, а значит, Фабио может пострадать из-за меня». После всего произошедшего с ним, с Деллой, что-то изменилось во мне самой. Кажется, я просто боюсь еще раз разочароваться в людях. Говорят, как день начнешь, так его и проведешь. Видимо, это как раз мой случай, потому что вечером меня ждет новый сюрприз. Вызов в кабинет ректора, господина Аурона Дагара. Его помощник Девон находит меня после ужина, когда я уже вернулась в свою комнату, переоделась и решила, скрипя сердце, все-таки разобрать клятые вишневые коробки. «Не знаю, из-за чего такая срочность, Матильда, но советую вам поторопиться», отвечает долговязый мужчина и убегает по своим делам. Приходится идти прямо так, в домашнем платье. Оно довольно симпатичное, оторочено белыми кружевами, но мне не нравится его цвет. Ярко-синий, под цвет моих глаз. После побега из пансиона я стараюсь не надевать нарядные платья. Не хочу привлекать внимание мужчин. Наскоро заплетя косу, я собираюсь с мыслями и выхожу в коридор. Понятия не имею, о чем хочет поговорить со мной господин Дагар. Да еще так поздно. Это на него не похоже, и это странно на самом деле. Может, что-то случилось? В груди начинает медленно сворачиваться колючий ком из тревог и подозрений, и их на самом деле много. Мне есть из-за чего нервничать. Почему-то самой правдоподобной версией, мне кажется, позавчерашнее происшествие в лавке. Возможно, ректор об этом узнал, и я не угадываю. Ни одна из моих версий не оказывается состоятельной, потому что в кабинете меня ожидает вообще не ректор, а Грегор Ашхар. Почему он здесь? Я смотрю на широкую спину дракона, застывшего у окна. Мощная спина напряжена. Это не скрывает даже черный камзол, что на нем надет. Серебристые волосы ровно лежат на спине и плечах, и огромная луна, висящая за окном, оттеняет их каким-то нереальным мистическим светом. Вижу чеканный профиль, хищный разлет нахмуренных темных бровей, плотно сомкнутые челюсти. Что-то не так. Стоит мне войти, как дракон оборачивается, и нечеловеческие горящие глаза впиваются в меня, жгут своим вниманием, оценивают, изучают каждую черточку лица, каждый изгиб тела в нарядном платье, часто вздымающуюся грудь в тесном корсете, где спрятана брошь-артефакт. Неожиданно в сердце холодной змейкой вползает страх. Что, если он узнал о том, что я иномерянка? В последнее время я, очевидно, расслабилась, и кто-то мог вполне зайти в хранилище без меня и посмотреть книги, лежащие на столе. Артефакторика, магия, древние ритуалы. Боги! И этот приход Фабио. Случайен ли он? Или... Я успеваю накрутить себя по полной, пока несколько секунд длится напряженная тишина. Я чувствую ее, витающую в воздухе, оплетающую меня своими плетьми. А потом в кабинете раздается глубокий, звучный голос дракона. «Проходи, Силь». Я киваю, настороженно оглядываясь по сторонам и заходя внутрь. Ужасно переживаю, жду, что последует дальше. Молчу, боясь голосом выдать волнение. На лице привычная маска, хотя я очень устала их носить. Но скажет он уже, наконец, что случилось, почему мы встречаемся здесь. На миг в голову закрадывается мысль о том, что в Академии новый ректор, но я отметаю ее как несостоятельную. Господин Аурон никогда бы так с нами не поступил. «Я хотел сообщить, что твою подругу Деллу нашли». Автоматически киваю, и только потом меня что-то царапает во всей этой фразе. «Зачем весь этот официоз, вызов в ночи?» Как будто дракон только что приехал и сразу же послал за мной. Причем тут вообще Делла? Как будто в ответ на мой невысказанный вопрос дракон мрачно роняет. Она мертва. Несколько секунд мне требуется на то, чтобы осознать сказанное им. Делла мертва? Как? Почему? Последние вопросы я, оказывается, задаю вслух. Ее нашли неподалеку от Академии, задушенную. Узнали не сразу. Волосы были перекрашены в черный цвет. По ощущениям, мое тело застывает. Становится трудно дышать, невозможно пошевелиться. Я с видимым усилием киваю, и только потом до меня доходит весь смысл сказанных им слов. Он же не хочет сказать, что Деллу убили из-за меня, вместо меня. Приходит страшное осознание. Память услужливо подбрасывает информацию, что мы действительно похожи. Фигура, рост, даже длина волос. Именно так мне удалось сбежать из пансиона, кстати. И если она перекрасила волосы, то ее вполне могли принять за меня со спины. Боги! Но все это выглядит дико, немыслимо, фантастично. Зачем кому-то понадобилось убивать меня? У меня нет врагов, ничего не связывает с другими мужчинами и лавкой белья. Если только месть, кто ее убил? Я не узнаю свой голос, настолько надтреснуто он звучит. Тут мужчина... Дракон сразу понимает, о ком я говорю, и медленно качает головой. «Тот не мужчина!» Он дьявольски скалится, особенно подчеркивая это «не». «Никак не мог ее убить, уж поверь!» Я снова киваю уже в который раз. Не хочу даже думать, что он мог сделать с тем слизняком. Мне плевать. Размышляю о том, могло ли убийство быть случайностью, или ее действительно приняли за меня. Но кто? И главное, почему? Последнее откровенно пугает. Так что я вынуждена сжать пальцы, чтобы они не дрожали. Боль от впившейся в ладонь ногтей хоть немного отрезляет, не дает скатиться в пучину ужаса и отчаяния. «А теперь послушай меня». Грегор вдруг оказывается рядом, нависает надо мной, вторгается в личное пространство. «Ты ни шагу не ступишь без моего разрешения, пока не поймают убийцу». Раздается над моим ухом ледяной голос. «Будешь делать лишь то, что я скажу. Это ясно?» Я молчу. «Ты поняла, что я тебе сказал?» Дракон теряет терпение и наклоняется еще ниже. Его лицо оказывается слишком близко к моему, так что я могу рассмотреть каждую черную ресницу и пронизывающий меня взгляд. «Да», — наконец разлепляю я пересохшие губы. «Из Академии не выходить, во всем слушаться вас, быть послушной, полностью подчиниться». Последние слова я говорю с затаенной иронией, но дракон ее, кажется, не замечает. «Мне нравится ход твоих мыслей». Жаркий шепот опаляет мое ухо. «В идеале тебе стоит переехать в мои покои». «И твою постель?» Горько усмехаюсь я и резко замолкаю, осознав, что только что сказала ему ты. «Тебе следует быть особенно осмотрительной. Первый шаг навстречу друг другу вы уже сделали». Вспоминаются вдруг слова Кайды. «Я что, только что сделала второй шаг? Сама?» Настороженно смотрю на дракона, а он на меня. В глубине его глаз бушует адское пламя. Оно и есть ответ на мой вопрос. Это знает он и знаю я. «Идем». Меня подхватывают под локоть и выводят из ректорского кабинета. «Провожу тебя в твою постель». Дракон со злым наслаждением произносит эти слова и, наклонившись бархатным хриплым шепотом, добавляет. «Но поверь, это ненадолго. Мы идем по темным коридорам Академии, которые больше не кажутся безопасными. Сам мир как будто ополчился на меня». В тенях по углам мне чудятся зловещие угли глаз. Они следят за мной и выжидают, чтобы напасть. К моменту, когда мы подходим к моей двери, я умудряюсь накрутить себя настолько, что мысль попроситься ночевать в покое дракона уже не кажется мне настолько абсурдной. Естественно, не в его кровать, но я могла бы поспать на диванчике в гостиной. Усилием воли глушу в себе этот малодушный порыв, но страх не уходит, по новой оплетая меня своими холодными липкими плетями. Потому что я вдруг вспоминаю, что на моей комнате нет никакого замка. Единственная защита — хлипкий засов изнутри. Именно так внутри оказались коробки с бельем, пока я выходила. И там точно так же может оказаться убийца, если он действительно охотится за мной. Грегор останавливается перед закрытой дверью. Мне кажется, он ждет каких-то слов. Вот только я не знаю, что сейчас говорить, честно. Я в смятении, и мне страшно. Хочется попросить его войти и проверить, нет ли внутри постороннего. Но я не уверена, что, переступив порог моей комнаты, он выйдет оттуда до утра. Прекрасно помню, кто стоит передо мной. Хищник, жаждущий обладать, считающий, что он в своем праве. Дракон, одержимый мной. Нам лучше расстаться здесь и сейчас. Я не должна провоцировать его, вдруг отчетливо понимаю. «Спасибо, что проводили, господин Ашхар». Механически отвечаю я, киваю ему и отворачиваюсь. Берусь за ручку двери, чувствую, что пальцы мелко дрожат. «Черт, все не то!» На моих плечах капканом сжимаются тяжелые мужские ладони. Дракон властно разворачивает меня лицом к себе, приподнимает подбородок и вдруг медленно, чувственно очерчивает контур моей нижней губы большим пальцем. Ничего не говорит. Пристально смотрит на меня, словно пытается что-то понять. В его глазах плещется голодная тьма, жар и огонь. А потом лицо Грегора медленно приближается, и мужские губы уверенно накрывают мои. Я готова к чему угодно, к напору, ярости, страсти, к тому, что меня сметет этой волной, протащив вперед и швырнет на постель. Но только не к тому, что поцелуй окажется неожиданно нежным. Движения мужских губ неспешные и волнующие. Они словно вовлекают меня в свою игру, дразнят, играют, уносят прочь из страшной реальности, заставляя на время позабыть обо всем. В этом поцелуе хочется раствориться, забыться, просто не думать, не вспоминать, кто я, с кем я. На миг позволить себе побыть желанной женщиной, которую целует опытный, сильный мужчина. Подчиниться ему хотя бы здесь, доверять. И это кажется настолько естественным, правильным, что я распахиваю глаза и первой разрываю поцелуй. Я не должна. Настороженно жду того, что последует дальше. Чувствую, знаю, вижу, что дракон возбужден. Но он и здесь меня удивляет. Пронизывающий, жаждущий взгляд прячется под полуопущенными ресницами, когда он хрипло произносит. «Спокойной ночи, Тиль. Не забудь запереть дверь на засов». И просто уходит, оставляя меня стоять и смотреть ему вслед. Кажется, это потрясает меня даже больше, чем новости, которые я недавно узнала.